а 2 дня спустя делился своими переживаниями с публицистом Феоктистовым. «Кажется, что какие-то темные волны без плеска сомкнулись над моей головой, и я иду на дно, застывая и немея». Письмо от 26 февраля, 9 марта 1852 года. Потрясенный событием, Тургенев написал некролог. «Гоголь умер. Какую русскую душу не потрясут эти слова? Потеря наша так жестока, так внезапно, что нам все еще не хочется ей верить. Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертью, назвать великим. Человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы. Человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших». В статье не было ничего крамольного, однако у полиции Николая I любой шум вокруг имени Гоголя вызывал подозрения. В Петербурге цензор запретил публикацию панегирика. Тургенев переслал рукопись в Москву. Более снисходительный московский цензор дал разрешение. Статья появилась 13 марта 1852 года в газете «Московские ведомости» за подписью «ТВ». Некоторое время спустя Тургенев был арестован за неповиновение и нарушение цензурных правил и заключен в тюрьму Адмиралтейства. Он провел там в очень сносных условиях целый месяц. В хорошей комнате, с хорошей едой, книгами, к нему приходили друзья. Чтобы развлечься, он изучал польский язык и писал повесть «Муму». Это произведение было навеяно давно ушедшими в прошлое событиями, которые произошли в Спасском во времена жестокого правления Варвары Петровны. С пером в руках писатель в который раз сводил счеты с матерью, властный характер которой отравил его юность. Даже после ее смерти этот слабый, но не смирившийся человек продолжал судить ее преступление. В сознании Тургенева эта очень простая история была протестом против крепостного права. Однако славянофил Аксаков увидел в ней нечто другое. Это олицетворение русского народа, его страшные силы и непостижимой кротости, его удаление к себе и в себя, его молчание на все запросы, его нравственных и честных побуждений. Письмо Аксакова к Тургеневу от 4 октября 1852 года. Наконец, 16 мая 1852 года Тургенев вышел из тюрьмы. Однако в дополнение к наказанию приказано было выслать его в Спасское под надзор местной полиции. «Мой арест, вероятно, сделает невозможным печатание моей книги в Москве», — писал он Полине Виардо. Письмо от 1 мая 1852 года. Запискам охотника тем временем, вопреки всем ожиданиям, было дано цензурное разрешение. Книга вышла в начале августа 1852 года. Между тем, рапорт цензора Волкова предупреждал об опасности подобных публикаций. «Не думаю, чтоб все это могло принести какую-нибудь пользу или хотя бы удовольствие благомыслящему читателю. Напротив, все подобные рассказы оставляют в себе какое-то неприятное чувство». Николай I приказал отправить в отставку московского цензора Львова, который дал разрешение на издание книги, представляющей помещиков в неблаговидном свете. Записки охотника тем временем дошли до читателей. Их успех был так велик, что первое издание разошлось в несколько месяцев. Все известные писатели оценили по достоинству талант автора. Письменный стол Тургенева завалили восторженные письма. Он был счастлив, хотя внешне старался быть сдержанным. «Я рад, что эта книга вышла», — писал он Анненкову. «Мне кажется, что она останется моей лептой, внесенный в сокровищницу русской литературы, говоря слогом школьных книг. Я сам перечел записки на днях. Многое вышло бледно, отрывчато, многое только что намекнуто, иное неверно, пересолено или недоварено. Зато иные звуки точно верные и не фальшивы, и эти-то звуки спасут всю книгу.